В XVII веке Атанасиус Кирхер опубликовал труд под несколько старомодным названием «О силе воображения курицы», в котором описывался экспериментум Мирабиле. Курица кладется на бок, а перед носом у нее проводится меловая черта, и курица не с места. Слово «торможение» здесь, конечно, очень подходит. У Павлова собаки впадали в состояние, названное им гипнотическим при разных условиях. Когда на них действовали однообразные монотонные раздражители, когда не подкреплялись условные рефлексы, когда раздражители были слишком сильными. Конечно, торможение. А что еще? Но торможение вовсе не обязательно для реализации внушений у человека. В сомнамбулизме мозговые биотоки соответствуют внушенному состоянию. Команда «спать» — биотоки сна. Команда «проснулись» — биотоки бодрствования, причем гораздо более определенные и устойчивые, чем в обычном бодрствовании. Они похожи на биотоки мозга у йога в состоянии пранаяма. Восприятие и поведение активны. Однако огромная внушаемость по отношению к гипнотизеру — и избирательный контакт остаются. Контакт избирателен по значимости. Все, что исходит от гипнотизера, получает максимум внутренней вероятности. Здесь достигается абсолют веры. Несомненно, гипноз имеет самое интимное отношение к раю и аду, этим двум главным правителям нашего мозга. Механизм обычного сна тоже к ним причастен. Сон несовместим или малосовместим с болью, тревогой, депрессией. С другой стороны, он невозможен и при сильном напряжении рая, но легко наступает после кульминации настроения. Желание спать может быть адским. При засыпании на вас нисходит тихий рай. А каким торможением объяснить отсроченное внушение? Я внушаю сомнамбулу, что ровно на пятый день после сеанса, ровно в 5 вечера, он позвонит мне по такому-то телефону и справится о моем здоровье. До самого момента исполнения полное забвение всего внушенного и всего, что связано со мною. Вообще, забыть меня. И вот сомнамбул живет, как ни в чем не бывало, эти 5 дней. Он и знать не знает никакого гипнотизера. Спросите его обо мне, он ответит, первый раз слышу, и вполне искренне. Но приближается назначенный час. Он начинает чувствовать беспокойство. Что-то гнетет его, что-то он забыл сделать. Беспокойно достигает кульминации, и вдруг точно в назначенное время его осеняет. Он же забыл позвонить. Кому? Он еще не знает, не помнит ни номера телефона, но, снимая трубку, вспоминает. Он не знает, кому звонит, но, услышав голос, говорит с искренней тревогой. «Здравствуйте, ВЛ. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, все хорошо. А теперь вы вспоминаете все окончательно и чувствуете себя превосходно. Так, отсрочено. Сомнамбулом можно внушать многое, если не все из того, что внушается непосредственно в ходе сеанса. Границы отсроченного внушения пока точно не установлены. Мне приходилось убеждаться, что таким образом можно внушать и поступки, в достаточной мере несообразные. Однажды в доме отдыха я позволил себе произвести эксперимент, по-моему, невинный, но убедительный. Юноше из отдыхающих было внушено, что на следующий день во время обеда в столовой, перед тем, как есть второе, он встанет и громко произнесет фразу «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Задание было выполнено по образцу предыдущего случая. Юноша этот вообще очень застенчив, даже чрезмерный, конечно, такое ему никогда бы не пришло в голову. Интересно, что после этого внушения он стал и во всем остальном заметно более уверенным и раскованным. В другой раз в том же самом доме отдыха двум подросткам-сомнамбулам, Саше и Павлику, я внушил, что на следующий день, опять-таки во время обеда, они явятся вдвоем в столовую и споют отдыхающим песню «Пусть всегда будет солнце», после чего найдут меня и доложат о выполнении задания. полное забвение до момента исполнения.